Комната была полна густого дыма. В облаках его стоял дядя. Он затаптывал ногами остатки горящей занавески, закрывавшей платяной шкаф, и вопил: «Воды, воды сюда!» Наконец старый слуга принес достаточное количество воды, вылил ее на пол и загасил пожар. Дым медленно уплывал в окно. «И куда только запропастился этот нашкодивший сорванец?» — повторял дядюшка, освещая все углы. Я хорошо понял, кого он имел в виду, и притаился в постели, как мышонок, но дядя обнаружил меня и гневным окриком «А ну-ка, вылезай!» заставил вскочить на ноги. «Злодей, да ты поджег мой дом!» — продолжал он бушевать. На дальнейшие расспросы дядюшки я с полным хладнокровием пояснил, что, по примеру мальчика Руссо, вычитав о том в его исповеди, я, лежа в постели, сочинял серьезную оперу. И не имею ни малейшего понятия, отчего возник пожар. «Руссо, сочинять серьезную оперу? Олух!» Дядя даже заикался от ярости и отпустил мне такую затрещину, вторую в моей жизни, что я, оцепенев от ужаса, безмолвно застыл на месте. В эту минуту, будто отзвук удара в ушах моих, совершенно отчетливо прозвучало: «Любил я лишь измену». С того случая я испытываю живейшее отвращение к этой песенке и ко всякому музыкальному сочинительству. «Но отчего все же возник пожар?» — спросил тайный советник. «Мне и по сей день непонятно», — ответил Крейслер. «Каким образом занялась занавеска, а заодно погиб нарядный шлафрок дядюшки и три или четыре превосходных завитых тупея, из которых дядюшка составлял свою прическу. Но я почему-то всегда думал, что оплеуха мне досталась не за пожар, к коему я был непричастен, а только за попытку сочинить оперу. Как ни странно, дядя строго настаивал, чтобы я занимался музыкой, хотя учитель мой, обманутый внезапно пробудившимся во мне отвращением к этому занятию, считал меня полностью лишенным музыкального дара. В остальном, дядюшке было совершенно безразлично, чему я учился и чему не учился. Иногда он, правда, выражал досаду по поводу того, что меня трудно приохотить к музыке, и когда несколько лет спустя музыкальный дар мой буйно развился, затмив все остальные мои таланты, я было однажды подумал: то-то дядюшка обрадуется. Однако ничуть не бывало. Он лишь слегка усмехался, замечая, что племянник достиг изрядной виртуозности в игре на нескольких инструментах и даже начал к удовольствию своих учителей и прочих знатоков музыки сочинять всякие безделицы. Да, он лишь слегка усмехался, и когда меня при этом осыпали похвалами, отвечал с лукавой миной: «Мой маленький племянник — порядочный сумасброд». «Тем более для меня остается загадкой», — вступил в разговор тайный советник. «Как мог дядюшка противиться твоей склонности и толкать тебя на совершенно иной путь? Ведь, насколько мне известно, капельмейстером ты сделался не столь давно». «Да и ненадолго», — со смехом заметил маэстро Абрагам, и, отбрасывая на стену тень, вырезанной из бумаги фигурки маленького смешного человечка, добавил: «Но теперь я должен вступиться за славного дядюшку, которому некий беспутный племянник дал прозвище «Горе-дядя» только потому, что тот имел обыкновение подписываться инициалами своего имени Готфрид Ренцель, Г.Р. Да, так вот я должен за него вступиться и заявить во всеуслышание, что если капельмейстеру Йоганнесу Крейслеру взбрело на ум сделаться себе на погибель советником посольства и заниматься делами, противными его природе, то менее всего в том повинен горе-дядя. Молчите, — перебил его Крейслер. «Молчите об этом, маэстро, и уберите со стены дядюшку. Как ни был он смешон, нынче я отнюдь не расположен смеяться над стариком, давно покоящимся в могиле». «Да вы нынче сентиментальны сверх всякой меры», — возразил маэстро.